Четвертый – определяющий шаг НАО. Создайте новую, стимулирующую альтернативу. Этот четвертый шаг является абсолютно необходимым для установки долгосрочного изменения. В сущности, неспособность большинства людей найти какой-нибудь альтернативный способ избавиться от страдания и обрести удовлетворительное состояние является основной причиной того, что все их попытки измениться оказываются только временными. Многие люди доходят до такой черты, когда им необходимо измениться, когда изменение для них становится долженствованием, так как они связывают с прежней моделью слишком много негативных чувств, а удовольствие связывают с мыслью об изменении. Они даже умудряются разрушить старые модели, а потом оказывается, что им нечем их заменить. Запомните, все ваши нейрологические модели предназначены для того, чтобы помочь вам избавиться от страданий и обрести радость. Они хорошо обоснованы и хотя могут иметь негативные побочные эффекты, но если вы знаете, что та или иная привычка может избавить вас от страданий, то будете возвращаться к ней снова и снова, поскольку не нашли лучшего способа обрести желаемое душевное состояние. Если бы вы выполнили каждый из этих шагов, вам стало бы ясно, чего вы хотите и что мешает вам достичь желаемого. Вы бы сами нашли для себя рычаг, разрушили старую модель, и вам осталось бы только заполнить пустоту новой моделью, которая даст вам те же приятные ощущения без негативных побочных эффектов. Если вы отказались от сигарет, то должны придумать новый или несколько новых способов взамен, чтобы иметь не меньше удовольствия, чем привыкли получать от прежнего образа поведения. Польза, которую давали прежние ощущения или поступки, должна быть сохранена и поддержана новой формой поведения или новыми чувствами, в то же время исключая побочные действия. Чем вы можете заменить чувство беспокойства? Как насчет усиленной работы над каким-нибудь планом, с помощью которого вам легче было бы достичь своих целей? От депрессивного состояния можно отвлечься, сосредоточив все свое внимание на том, как помочь нуждающимся людям. Если вы не знаете, как избавиться от страданий и обрести радость взамен привычки к курению, потреблению алкоголя, беспокойства и прочих нежелательных эмоций или типов поведения, вы можете найти ответы на свои проблемы просто по примеру других людей, сумевших самостоятельно справиться со своими проблемами. Найдите людей, которые уже произвели долгосрочные изменения. Я уверен, что они использовали какую-нибудь альтернативу для замены старой модели поведения. Прекрасным примером этого является мой друг Френ Таркинтон. Когда мы с Френом начали впервые вместе работать над моей телевизионной программой «Энергия личности», у него была привычка, поистине поражавшая меня. Он жевал табак. Как-то мы были с ним на одной из деловых встреч, и вдруг он отвернулся и сплюнул. Это так не соответствовало моему представлению о нем, энергичном и элегантном человеке. Но оказывается, он занимался этим почти 20 лет. Позднее Френ признался мне, что жевание табака было для него одним из величайших удовольствий в жизни. Оно заменяло ему лучшего друга. Если он был в пути и чувствовал себя одиноко, то мог пожевать табак, и чувство одиночества проходило. Он даже как-то сказал в компании своих друзей, что если бы ему пришлось выбирать между сексом и табаком, он выбрал бы табак. Вот вам пример ложной нейроассоциации. У него образовались связи ухода от неприятностей и обретения удовольствия посредством жевания табака. После многих лет постоянного повторения этого процесса и его закрепления, у него образовалась невральная супермагистраль от табака к удовольствию. Таким образом, это стало его излюбленным путем ухода от неприятностей. Что привело его к изменению этой привычки? В итоге он нашел для себя достаточной силы рычаг. Однажды, не без содействия своего друга, он начал замечать, что жевание табака стало решительно не вязаться с обликом человека, которым он стал. Это говорило о недостатке его контроля над собой. Но так как он был полностью подчинен этой столь милой сердцу привычке, она стала стандартом, который он не мог разрушить. Оставаться в этом положении было уже недопустимо. И он начал думать о возможном возникновении рака в полости рта. Он так ярко рисовал себе эту картину, что в конце концов начал чувствовать отвращение к табаку. Вкус табака стал ему крайне неприятен. Таким образом, воображение сыграло роль рычага, которым он воспользовался, чтобы разрушить прежнюю модель, ассоциировавшуюся у него раньше с чувством удовольствия. Другим еще более важным фактором было то, что Френ нашел новые способы получать удовольствие, и даже более действенные, чем табак. Он погрузился с головой в свой бизнес, чего раньше за ним не водилось, и начал получать такие результаты, которые сделали его компанию KnowledgeWare по программному обеспечению вычислительных машин одной из самых преуспевающих на Уолл-стрит. Но что оказало еще более сильное влияние на его деятельность, так это встреча с женщиной его мечты. Он ее нашел, когда почувствовал необходимость в компаньоне, на этот раз в реальном человеке, и имел возможность испытать такие эмоции и чувства благодаря этим отношениям, которых не смог бы получить ни из каких других источников. Обычно, когда мы начинаем разрушать наши прежние модели поведения, наш мозг автоматически ищет замену этой модели, чтобы доставить нам привычное чувство удовольствия. Вот почему люди, окончательно порвавшие с привычкой курить, иногда набирают дополнительный вес. Их мозг ищет новые пути создания такого же чувства удовольствия. И они начинают, например, много есть. В таких случаях ключевая проблема заключается в том, чтобы сознательно выбрать новую модель поведения, которая может заменить старый образец.